Эл стояла на балконе и ждала владыку. Ожидание тянулось вечность. Она готова была сорваться и помчаться назад. Нет, нельзя. Прежде ей придется посетить скалу, чтобы понять, в какой момент стоит появиться там снова и где. Отец медлил. Он возник рядом, посмотрел вопросительно. «Мне необходимо ваше слово, владыка», — обратилась она. «Тебе нужен совет», — поправил он. «Вы знаете, что стряслось. События приобрели иной оборот. Требуется ваше вмешательство». «Мое? Тебя вполне достаточно». «Нет, уже нет. Фьюла совершила убийство, которое перевешивает все предыдущие. Вы потеряли династию. Не так много правителей, которые служили вам самоотверженно. Землям нужен новый правитель. Она должна понести наказание». «Должна. Ты установил ее вину? Ты знаешь меру ее вины, и смертные единодушно признали твою правоту?» «Нет, все иначе. Король так и не понял, кто его убил». «Ты прибегаешь ко мне в тот момент, когда царит смятение. Не время для разбирательств». «Верните ее», — попросила Эл. «Ты взяла на себя эту обязанность. Ситуация сейчас исключительная. Элли, если б я пожелал, то вернул бы Фьюлу без твоего участия. Ты приняла этот долг на себя. Ты взялась вершить ее судьбу. Так верши». «Я не могу. Я не знаю, как ее судить. Я не имею такого права». «Я даю тебе это право. Твоя воля, не моя». «Я не знаю. Какое наказание за убийство ты знаешь?» — спросил он строго испытующим тоном. Эл молчала, чтобы не произносить то первое и единственное, что пришло ей на ум. «Оставайся тут. Ты взвалила на себя бремя и только что поняла, что оно тебе не по плечу». «Я не могу остаться, мое место там», — уверенно сказала она. «Тогда иди туда. Если ты принимаешь решение, принимай его окончательно». Мэйхел очнулся. Он сидел на полу. Вокруг суетились воины Мелиона. «Очнулся», — сказал кто-то. «Эй, ты меня понимаешь?» Мэйхел нахмурился, пытаясь вспомнить, что с ним произошло. У него болела голова, боль давала знать о себе молниеносными уколами. Мэйхел простонал. Он туго соображал. Старик Мэйлин подошел, встал рядом с ним. Потом он достал из-за пояса прозрачный кристалл. «Это она оставила?» – спросил он. «Я не знаю, что это», – с трудом выговорил Мэйхел. «Это было у тебя в руке, и ты звал Мэйлина, капитан», – сказал кто-то рядом. У Мэйхела не хватило сил, чтобы обернуться на голос. «Принесите воду», — приказал Мелион. Мэйхел почувствовал приступ тошноты, и его будто пшвырнуло куда-то вниз. Но потом кто-то непрестанно его тряс, не давая провалиться в забытье. Губы обожгло холодное прикосновение, потом он ощутил, что в него вливается обжигающая холодная жидкость. Холод привел его в чувство. Двое воинов поддерживали, третий лил ему воду в рот. «Достаточно», — прозвучал издали знакомый голос Мелиона. «И мне несколько глотков. Дождитесь, пока очнется. Я допрошу его сам. Кто не занят, обойдите дворец, расспросите всех, кого встретите. В тюрьму не ходите, с ними бесполезно разговаривать. Мне нужны добровольцы, которые отправятся искать королеву. Приказать не могу. Дело добровольное». Мелион распоряжался сознанием бывалого воина. Вокруг стало тихо. Мэйхела оставили лежать на полу. Его начала бить дрожь, кто-то заботливо накрыл его тяжелым покрывалом. Над ним склонилось женское лицо, и Мэйхел узнал дочь Мелиона. Это она осталась, чтобы присматривать за ним. «Что с королем?» – спросил Мэйхел. Он плохо понимал и помнил происшествие. Ему мерещилось, что король умер. «Он умер, капитан. Королеву не могут сыскать. Отец сказал, что она вас оставила. Все как-то печально». «Что со мной?» – спросил Мэйхел. Он понял, что может говорить внятно и чувствовать себя лучше. «Отец предположил, что вы отравились. Но, признаться, я подумала сначала, что вас захватил какой-нибудь колдун». И она поведала Мэйхелу о странном событии. После его визита к Мелиону старик очень беспокоился. Его сопроводили во дворец двое его воспитанников. Дочь, опасаясь за его самочувствие, пошла следом. Тем временем собрались почти все воины, преданные королю, словно их кто-то созвал во дворец, и никто толком не смог объяснить, отчего всем вдруг стало так тревожно. Они одновременно почувствовали дух смерти. Он, Мэйхел, встретил их у дверей королевских покоев и не пускал никого, твердил, что там опасно, что любой, кто туда войдет, примет смерть. Он оказывал сопротивление и в тот момент обладал якобы невероятной силой. Михел ничего этого не помнил. Он заверил девушку, что не поступил бы так, но она только покивала головой и заверила, что была свидетелем его поведения. Потом он внезапно рухнул на пол и замер. Эмилион осмотрел его, приказал немедленно искать противоядий, какие только найдутся, и запретил входить в комнату короля. Потом в руке Михела нашли кристалл, и ее отец все понял. «Что именно?» – спросил Михел. «Я не поняла в суматохе», – призналась девушка. «Я не поверила, когда камень растворился в воде. Вы, отец, выпили этот раствор, и вы ожили, а отец пошел своими ногами, хотя еще вчера вечером говорил, что его жизнь завершена. Этот кристалл волшебный?» «Понятия не имею», — признался Михел. Он заговорил снова, когда смог осмыслить рассказ девушки и припомнил, наконец, ту часть, где фигурировала беловолосая разбойница. «Это она! Она, уверенно», — сказал Михел. «Где твой отец? Позови, пусть он спрашивает меня». Мелион вернулся не сразу. Он был мрачен. Заставил Михела говорить лежа. Пока капитан старательно перечислял события, Мелион слушал и кивал. Когда Михел закончил, Мелион молчал. «Это она убила короля», — заключил Михел. «Я застал ее над телом, над ним». «Боюсь, что именно так и будет все представлено. Королева уже объявила, что виновница смерти именно наша гостья. Дворец сгудит, как улин, город взбудоражен». «Эх, зря она ушла». В голосе Мелиона звучало сожаление, а не осуждение. «Она сбежала», — уверенно сказал Михел. «Я мог ее остановить». «Ты, очевидно, пытался ее остановить, поэтому ты и вытворял поразительные штуки, капитан. Я приказал никому не рассказывать об этом. Мои воины будут хранить молчание». «Она приказала сжечь все, что было в комнате. Мы сожжем». «Что ж, я приму руководство городом, но моих сил мало для всех земель». «Она заведомо понимала, что королева покинет нас». Но она не рассчитывала, что ее оговорят. «Это непростое убийство. Мне бы поговорить с ней коротенько. Если она не вернется в ближайшее время, ее так и будут считать убийцей». «Вы не считаете? Да зачем ей было тогда спасать тебя, если б ты застал ее на месте преступления? Она вложила в твою руку кристалл, а это спасло нас обоих». «Я плохо чувствовала себя со вчерашнего дня. Мы беседовали с королем именно в той комнате. Ты пробыл там недолго, и у тебя были признаки недуга, схожие с моим. Я предположил, что умираю от старости, но ты-то молод. Я не смогу высказать свои предположения или обвинения, поскольку не имею доказательств. Только она может потребовать ответа от королевы». «Но ее нет. Она там была одна. Она говорила с королем, я видел. Она выглядела вполне здоровой», — возразил Михел. «Я ей не верю». Мелион остановил его жестом. Михел замолчал вежливо, предоставил старику право говорить. «У меня предчувствие, что начинается недоброе время. Она предвестник недобрых событий. Но не их причина, я убежден. Ее визит — попытка нам помочь. Она дала несколько намеков, которые ты не смог бы понять в силу молодости. Мне уже не по возрасту за ней гоняться. Нужно бы успокоить горожан». «Тебе как раз пойдет такая работа, капитан. Организуй поиски королевы и твоей новой знакомой. Эти женщины будут рядом. Найдешь одну, найдется следом и вторая». «Я не понимаю, королева покинула дворец?» Михел очень удивился. «Зачем?» «Да, она оповестила город об убийстве короля, назвала убийцу и пропала. В городе трауры, веселье одновременно». «Мне нужна та девушка. Не за тем, чтобы обвинить ее в убийстве. Мы сейчас в трудном положении, а она знает, как нам поступить. Поэтому, когда найдешь ее, не хватай, как в прошлый раз, а вежливо пригласи к нам в гости». «Она бандит», — продолжал настаивать Михел. «Она не просто бандит», — с иронией сказал Мелион. «Она очень значительная персона. Мы давно знакомы. Поверь мне, капитан, если ты разыщешь королеву со своим отрядом, то проку от твоих поисков будет мало. А если встретишь светловолосую красавицу и поможешь ей, то принесешь своей земле по меньшей мере утешение». «Если я ее разыщу и приведу в город, какое наказание ей грозит?» — осведомился Михел. «Ей грозит нами править», — ответил Мелион и тихо рассмеялся. «Она косвенно явилась причиной уничтожения династии королей. По закону должна восполнить потерю». Михаил хватал воздух и уже решил, что ему мерещится этот ставший в одночасье безумным и веселым старик. Мелион взял в руки кувшинчик, потряс его жадно. Жидкость булькнула, и он снова улыбнулся. Жить долго ничуть не утомительно, если становишься свидетелем таких перемен. А ведь это я ее попросил. И она исполнила наше желание. Михаил с трудом встал на ноги. Посмотрел на Мелиона, которому явно понравилось положение нового правителя города. Капитан помрачнел и пошел собирать свой маленький отряд. Дворец неожиданно ожил. Прежде Михаил не видел столько прислуги и охраны. Суета и неразбериха царили возле покоев королевы. Ему уступали дорогу, слухи распространились быстро. Он ловил почтительные и презрительные взгляды вперемешку. Все его воины ожидали в приемной королевы, где они обычно собирались перед дежурством. Его приветствовали, справились о его здоровье. Михаил произнес короткую речь. «Нам предстоит очень странная задача. Поскольку королева нас покинула, причина этого поступка мне неизвестна. Нам предстоит найти ее. Это только одна задача, и есть другая. Признаюсь, что трудная, но более необходимая. Мы будем искать ту девушку, которую я арестовал». «Убийцу короля», — пояснил один из воинов. Все согласно закивали. Михаил понял, что им не слишком нравится перспектива поисков королевы. Ибо если бы ей было угодно, она позвала бы стражу с собой. Искать же преступника — другое дело. Все были довольны таким заданием. Михаил вспомнил намеки Мелиона и его странное отношение к сбежавшей девушке. «Ее вину еще никто не доказал», — не слишком уверенным тоном сказал Михаил. «Но ты, капитан, видел, как она его убила», — возразил другой воин. «Откуда вам это известно?» — удивился капитан. «Нам так сказала королева». «Вы видели ее?» — опять удивился Михаил. «Да, на площади перед дворцом она описала свое горе, попрощалась с народом и заявила, что ты был свидетелем убийства. Она сказала, что удаляется в уединении, чтобы скорбеть о супруге. Потом она в сопровождении таинственного гостя уехала из города в королевской повозке». «Куда?» «Никто не знает. Повозку нашли недалеко от города. Все странно, капитан. Приказывай, мы пойдем за тобой». «Да, мы будем искать королеву», — заключил Михаил. «Она в опасности».